38. В стране хавков начали волноваться размещенные там вексилларий взбунтовавшихся легионов. Немедленной казнью двух воинов беспорядки, однако, на некоторое время были пресечены. Приказ о казни исходил от префекта лагеря Мания Энния, опиравшегося скорее на необходимость устрашающего примера, чем на свои права. Позднее, когда возмущение разгорелось с новой силой, он бежал, но был схвачен, и так как убежище его не укрыло, нашел защиту в отваге, воскликнув, что они наносят оскорбление не префекту, но полководцу Германику, но императору Тиберию. Устрашив этим тех, кто его обступил, он выхватил знамя и понес его по направлению к Рейну, крича, что кто покинет ряды, тот будет числиться дезертиром. Он привел их назад в зимний лагерь, раздраженных, но ни на что не осмелившихся.